Глава 25. Айлендер. Оккупированная Эллендером территория вольных баронств, деревня Лозы. Холодная ночь окутала поселение, скрывая во тьме очертания домов, улицу и заглушая посторонние звуки. Свет горел только в одном доме, занятом приглашенными специалистами из Германии. Деревянная дверь громко скрипнула, выпуская во тьму офицера с погонами обер-лейтенанта. Офицер встал на крыльце и, поводя взглядом вокруг, фыркнул в густые усы. Вытащив из нагрудного кармана пачку сигарет, он выбил себе одну и, вставив ее в рот, щелкнул пальцами. На кончике ногтя вспыхнуло пламя, и обер-лейтенант сделал первую затяжку. Тусклый свет, льющийся из дома, выхватил из тьмы группу пленных эльфов, раздетых по пояс. Никто не озаботился одеждой для захваченных крестьян, так что полуголые мужчины и женщины дрожали от холода и стучали зубами от страха. Несколько ушастых в военной форме Эллендера распоряжались у коновизи, которой пленных привязывали. Не прошло и 3 секунд, а в руках ушастого командира появился кнут, и тут же засвистел в воздухе первый удар. Спины пленников выгибались под ударами, но звуков почти не было. Лишь приглушенный стон, тут же проглоченный ночью. Рядом с немецким офицером, сжав кулаки, стоял молодой сержант, караульный на ближайшие несколько часов. Его лицо, обращенное к экзекуции, было искажено неподдельным отвращением. Он смотрел, но всем существом стремился отвернуться. «Не смей», — тихо, но четко произнес обер-лейтенант, выдыхая струйку дыма. «Не смей отворачиваться. Смотри и запомни как следует этот момент». Сержант вздрогнул, но повиновался, уставившись на происходящее с каменным лицом. Не первая была для него компания, но прежде он сражался с демонами и ни разу не был свидетелем ужасов, которые творят такие же разумные существа. А потому у привыкшего к идее о защите своего рода сержанта сейчас внутри горело отвращение, смешанное с ярким желанием выхватить оружие и перестрелять к чертям бойцов Эллендера. Союзнички, мать их за ногу. «Знай», — продолжал офицер, его голос был ровным и металлическим, — «таковы эти ушастые ублюдки. Когда у них сила, они милости не проявят. Запомни, как они ведут себя с побежденными, и никогда об этом не забывай». Сержант молча кивнул, резко сплюнул на землю, будто пытаясь выплюнуть засевшую в горле горечь. Обер-лейтенант снова затянулся, его взгляд равнодушно скользил по деревне. Дым клубился в холодном воздухе, смешиваясь с паром от дыхания. «Наша задача, — сказал он, — обеспечить их войско специалистами, а уж что они станут делать с нашим оружием, пусть будет на их эльфийской совести. Главное, что Германия получила за нашу службу». «Германия превыше всего!» — отчеканил сержант, выправляясь по стойке смирно. «Вот именно». Обер-лейтенант медленно потушил окурок о подошву сапога. «Вот и не забывай об этом, сержант, ни на секунду». Офицер щелчком пальцев сжег окурок и, не обращая больше внимания на происходящее у коновизи, вернулся в дом. А сержант, оставленный наблюдать за экзекуцией, услышал короткий приказ ушастого командира. «На алтарь!» Выпоротых крестьян сняли с коновизи и по одному стали уводить во тьму. А когда в ночи раздался первый хрип умирающего эльфа, немецкий солдат прикрыл глаза и почувствовал, что сжимает оружие обеими руками. «Германия превыше всего», — прошептал он и с огромным усилием разжал пальцы. Айлендер. Вольное баронство Астарт. Чем ближе она подбиралась к родовому замку, тем сильнее жрицу Марвель охватывало чувство тревоги. В прошлый раз они явились сюда, спасая тех, кого можно было спасти. Сейчас мертвые земли встречали бронированные машины русской армии толпами голодных монстров. И ни одного выжившего, что там, даже тел не осталось, все поглотило вторжение Эллендера и его прихвостней из Серебряного Рассвета. Вольное баронство было мертво, и сделать с этим уже было ничего нельзя. И только эта мысль позволяла Ликсис смириться с тем фактом, что родовые территории навсегда отойдут русскому великому князю. Дмитрий Петрович оказался деятельным человеком. Он носился по всей прочесанной территории, отдавая распоряжения, разбирая проблемы. Штаб, окопавшийся в лесном баронстве у Ярослава Князева, получал короткие приказы с постоянно сдвигающейся передовой, успевая реагировать на опасности вовремя. Сам великий князь, сменив костюм на военную униформу и доспех, не прятался, а возглавлял колонны русской техники. Не гнушался Дмитрий Петрович и в бой вступить, лично отстреливая измененных магией тварей. И все же он был чужим на этой земле, как и остальные люди. «Вы волнуетесь, ваше высочество», — негромко заметила Эннара Кирит, протягивая Ликсис термокружку с благоухающим успокаивающим отваром. «Даже кружки мы берем у людей», — выдохнула жрица, но от предложения не отказалась. Солана посмотрела на молодую эльфийку серьезным взглядом, а после кивнула. «Вы правы, ваше высочество», — сказала она. «Вот только вы забываете о том, что наши проблемы — именно наши. Это не люди вырезают население вольных баронств. Не люди убивали правящий род Арканора. Это сделали эльфы. Такие же, как мы с вами». Ликси Сталия взглянула на собеседницу чуть внимательнее. Изначально Солана Кирит произвела на баронессу не самое приятное впечатление. Женщина, которую привел жнец, казалась Ликси слишком сосредоточенной на личном обогащении. Солану не волновали вопросы морали или верности Арканору. Если бы Эннари Кирит предложили достаточно, она бы сама устроила нечто подобное, что творил Элендер. Но сейчас жрица Марвель впервые задумалась над тем, кого именно предложил ей в свиту русский граф. Ярослав был не тем разумным, кто выберет первую попавшуюся смазливую мордашку. А значит, Князев сумел разглядеть нечто под маской меркантильной вдовы. У нее ведь мужа убили, а потом и сына казнили. Но, несмотря на это, сама Солана не попала в опалу, у нее не отобрали имение. А русские активно ведут с ней торговлю, ничуть не смущаясь. Впрочем, как и другие эльфы, не видят ничего зазорного в том, чтобы заключить с ней сделки. «Как так получается?» Причем сама Ликсис прекрасно помнила, как принцессу Элендера встречали в Арканоре. Если бы не присутствие Князева, ее бы разорвали на части еще при пересечении границы. А ведь она вообще никакого отношения к Элендеру не имеет. Она там даже не знает никого. «Это слишком сложно, Эннара Кирит», — призналась Ликсис, откинувшись на спинку сиденья. «До недавнего времени я была простой жрицей, которая не задумывалась о том, что ей придется лезть в политику. А теперь я отдаю наследие предков в руки чужого народа. Вправе ли я была вообще так поступить?» Солана жестко усмехнулась. «Знаете, ваше высочество», — произнесла она, глядя на молодую эльфийку, «до недавнего времени я была замужней Эннарой, у которой имелся необучаемый сын. Мой супруг постоянно пропадал на войне, неважно, с кем был конфликт, дома он задерживаться не любил. Естественно, все заботы о нашей земле и доме легли на мои плечи. Когда я была в вашем возрасте, я тоже была легкой и воздушной эльфийской девушкой, которая мечтала о простых радостях. Но жизнь устроена так, что никто не уходит обделенным страданиями и болью. Вы служите Марвель, но мать тишины плевать хотела на то, как мы живем. Ее волнует лишь наша смерть. Да и та только в разрезе возложенных на нее функций. Но знаете, ваше высочество, что я поняла за свои годы?» «Что, Эннара?» Ничуть не смутившись словами Соланы, уточнила Ликсис. «Умереть проще всего», — ответила Эннара Кирит. «Жить сложно. И никогда не наступит момент, чтобы можно было сказать, что теперь будет проще. Нет, чем дольше вы проживете, тем сложнее будут становиться проблемы. И все, что вы можете сделать, — драться за собственную жизнь каждый день, каждый час и каждую минуту. Потерять родовые земли обидно, но гораздо обиднее было бы, если бы вас пустили на опыты члены Серебряного Рассвета. Посмотрите на монстров, которых русские убивают каждый день. Вы безо всякой магии согласитесь, что они получают не смерть, а избавление. Вы могли оставить Астарт себе? Конечно, могли. Вот только удержать его у вас не хватит ни сил, ни воинов. Бесплодная проклятая земля, на которой никого нет. Зато у вас останутся руины родового замка». Она демонстративно фыркнула, прежде чем жестко усмехнуться и продолжить. «И ровно до того момента, пока ваш братец-предатель не выгнал бы вас на улицу». Жрица Марвель выпрямилась на сиденье, глядя на женщину так, будто собиралась вонзить ей кинжал в сердце. Конечно, Солана Кирит, тоже хлебнувшая немало невзгод, была права, но разве от этого легче? Все, что давала ей мать тишины, годилось лишь для того, чтобы убить нескольких эльфов. Слишком мало сил было у Ликсис, чтобы всерьез бороться за нее. И на этом фоне было даже больно узнавать, что человек, чужак из другого мира, способен на большее. То, что творил Ярослав Князев, самой Ликсис даже и не снилось. И никакие молитвы не могли этого изменить. Марвель прямо отказывалась делать девушку своим жнецом. «Вы поэтому вцепились в людей, Эннара?» Спрятав эмоции поглубже, спросила она. Солана Кирит кивнула. «Я слабая женщина, которая даже не способна дать потомство своему покровителю», — проговорила она. «У меня не было богатства, не было плодородных земель в достаточном количестве. Я не имела возможности вырваться из той западни, в которую превратилась моя жизнь. А люди дали мне шанс, и я не собираюсь его потерять из-за глупости или иллюзий. Вам кажется, что, расплачиваясь с великим князем своими землями, вы попадаете на дно, ваше величество? Что ж, радуйтесь, что у вас есть возможность опереться на плечи сильных мужчин и всплыть обратно к солнечному свету. Вы не хуже меня знаете, что Айлендер ценит только одну вещь на свете — силу, ваше высочество». Ликсис отвернулась от Эннары, чувствуя раздражение на саму себя. «Это слабость, сомнения, они ведь появились не просто так, а после той встречи с братом, где он обратился в сосуд для божества. Лейоран, голос зверей, пал от руки воплощенной смерти в лице человека. Но в том, что Марвель, олицетворяющая конец всего сущего, может победить покровителя животного мира, сомневаться даже не приходилось. Напугала Ликсис та легкость, с которой ее брат, никогда не служивший никаким богам, да к тому же носящий на себе проклятие за осквернение алтарей, превратился в сосуд для бога. Как будто Лейоран вообще не нуждался в согласии эльфа. И от этого становилось страшно. Ведь если сущности потребовалась лишь собственная воля, чтобы ворваться в тело непосвященного ему эльфа, значит и остальные могут так же. Конечно, Марвель защитит свою жрицу от вторжения, но окружающие, не служащие матери тишины. Каждый эльф рядом может превратиться в чье-то вместилище и нападет на тебя просто по той причине, что оказался рядом. Машины остановились у замка, но бойцы не спешили выбираться наружу. Первыми с бронированного транспорта сошли дроны. Эти небольшие, но очень ловкие машинки поражали своей простотой и в то же время гениальностью исполнения. Эльфы все еще больше увлекались магическими вестниками или же брали под контроль птиц и зверей, чтобы вести подобную разведку. Однако там речи не шло о той точности, которую предоставляют дроны. Машины могли висеть в воздухе столько, сколько потребуется. Однажды Ликсис даже стала свидетельницей, как дружинник Ярослава Наспор сменил батарейку одним дроном другому, висящему в воздухе. Вытащив планшет из кармана на сиденье, жрица Марвель взглянула на тактическую карту, обновленную дронами. Те руины, в которые превратился ее родовой замок, сильно изменились со времени их визита. Тогда Ликсис была не в силах осознать, что происходит, а теперь смотрела на останки дома и чувствовала только пустоту. Она, конечно, уже подписала бумаги, и поворачивать было поздно. Но сомнения грызли, словно жук точит дерево. И вот теперь все прошло, оставив только пустоту. Нет смысла бороться за камни, нет больше вольного баронства Астарт. И никогда не будет. «О, смотрите, ваше высочество!» — встрепенулась Солана Кирит, указывая на окно, за которым из броневика выбрался мужчина в рясе. «Обожаю слушать его голос. Знаете, мне кажется, русская вера гораздо красивее, чем все наши песнопения. Такие молитвы, такой голос». Эннара Кирит блаженно прикрыла глаза, как будто могла услышать, какое таинство совершает боевой священник, прикрепленный к отряду сопровождения. Ликсис относилась к этому мужчине с равнодушием, ничем не выделяя среди остальных бойцов. А вот сейчас взглянула с интересом. Никакого конфликта с богом людей у Марвель не имелось. Вполне возможно, на земле Мать Тишины со временем и вовсе заняла бы место сопровождающего умерших в чистилище христиан. Как управлять салоном, ей было известно, и Ликси Сталия включила звук снаружи. Сильный и низкий голос священника тут же наполнил бронированную машину. «Да светится имя твое!» Растягивая гласные, пел тот, размахивая чадящим кадилом. Волна силы, чужой, но такой приятной и светлой, прокатилась от молящегося мужчины. Ликсис ощутила, как в груди, словно поселился маленький огонек, и с удивлением следила за тем, что с каждым движением и словом священника земля возле замка становится чище. Проклятие, докатившееся до руин замка, бессильно отступало перед молитвой Богу, которого даже не было в Айлендере. Казалось, на обреченную и поглощенную вечным мраком землю снисходит свет первого дня творения. Жрица Марвель провела по щеке ладонью, с удивлением понимая, что плачет. Ее родная земля получила свой второй шанс. Конец третьего тома.